Глава 4. Возвращение. Я посмотрел вниз и увидел очертания Земли. Он есть тот, который восседает над кругом Земли. Исаия 40:22. Книга этого пророка была написана приблизительно в 750 году до Рождества Христова. Тогда, до открытия Христофора Колумба, люди думали, что Земля плоская. От этого зрелища у меня перехватило дыхание. Когда я был ребенком, я интересовался космосом. Более того, одно время я даже хотел стать космонавтом. Подобно многим мальчикам, я всегда хотел увидеть Землю из космоса. И теперь моим глазам предстала наша планета. Такая большая, такая впечатляющая Земля, которая висела ни на чем. Он и веки сотворил, держа все словом силы своей. Евреям 1:2-3. Я чувствовал Божью силу и знал, что все находится под Его совершенным контролем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле» — Матфея 28:18. Вращение Земли было рассчитано с немыслимой точностью и никогда ни на йоту не изменялось. Огромные океаны удерживались в своих границах и никогда не выливались на сушу, не выходили из подчинения им установленных законов. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Притчи 8:29. Ты установил все пределы земли. Псалом 73:17. Земля демонстрирует его абсолютную власть и контроль. В его полной и совершенной власти находится не только земля. Вся вселенная с ее планетами и звездами полностью подчиняется только ему. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18:2. При этом ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли Отца Небесного, и у нас волосы на голове все сочтены. Матфея 10:29, 30. Безграничность его могущества и власти осознать человеческим умом просто невозможно. Как хорошо, что со всей своей властью и могуществом он есть добрый и любящий Бог. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:16. Многие и многие, получив даже ограниченную земную власть, становятся гордыми, самоуверенными людьми и теряют сострадание к другим. Но Бог со всей своей силой все равно остается воплощением подлинной любви. Однако сказанное не значит, что все происходящее на земле соответствует его воле. Просто он точно и в совершенстве знает обо всем, что происходит, и все контролирует. Именно поэтому нам, как христианам, нужно молиться, чтобы его воля на земле осуществлялась так же, как на небе. Смотри Матфея 6:10. Затем мы с Иисусом стали приближаться к земле, и я различил континенты. Помню момент, когда мы снова вошли в атмосферу. Я знаю, что вхождение в атмосферу является для космонавтов сложным и даже опасным делом. Я почувствовал мгновение, когда мы преодолели этот барьер. Я уверен, что каждому, кто видел Землю из космоса, трудно отрицать Творца. Мои родители жили недалеко от мыса Канаверал, штат Флорида, и у них иногда гостили космонавты. И действительно, многие из них после посещения космоса и знакомства с Божьим творением стали христианами. Я сразу же вспомнил о любви и благости Божьей. Он вникает в мельчайшие подробности нашей жизни и в то же время держит в своих руках всю Вселенную. В детстве я любил смотреть фильм «Звездный путь» и, как я уже говорил, всегда мечтал побывать в космосе. Просто удивительно, что Господь помнил даже о таком маленьком желании из моего детства и потому позволил мне побывать в космосе вместе с Ним. Мы устремились к Калифорнии и быстро приблизились к дому. Когда мы парили над домом, я мог видеть его изнутри. Я вгляделся и на полу гостиной с удивлением увидел свое тело, лежавшее там. Я с трудом поверил, что это мое тело. Я подумал, нет, этого не может быть. Но тут же в моем разуме проступили слова апостола Павла, который сказал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». 2 Коринфянам 5:1. Мои ощущения можно сравнить с ситуацией, когда вы выходите из машины, останавливаетесь рядом и смотрите на нее. Это не вы, это просто средство передвижения, которое переносит вас куда надо. Мое тело, лежавшее на полу, выглядело чем-то временным, и жизнь показалась такой короткой. Жизнь человека на Земле показалась мне такой же короткой, как и время, необходимое для того, чтобы пар вышел из чайника.